Глава 7. Гостиная полнилась ароматом женских духов. Еще бы, в ней собрались все 29 соискательниц руки императора. Обмахиваясь веерами, они сетовали на слуг, не желавших отворить окно. «Простудимся мы, как же!» — скорчила гримасу одна из девушек, злобно зыркнув на ливрейного лакея в дверях. «Сказали бы прямо. Боятся, что сбежим». «Как думаете?» — обратилась к ней миниатюрная шатенка с пятнами смущения на щеках. «Среди нас действительно ведьма?» «Вряд ли», — усмехнулась блондинка и обратилась к сидевшей напротив Ефимии. «Если бесов маг не объявится через полчаса, я выброшусь в окно. А вы?» Девица Брок улыбнулась. «Пожалуй, но я бы на вашем месте говорила тише. Нас слишком много, а место невесты всего одно. Полагаете, самоубийство превратится в убийство?» Судя по лукаво сверкнувшим глазам, собеседница оценила ее шутку. «Я бы не стала рисковать. Уверена, все девушки идеально воспитаны. Но хорошее воспитание мгновенно испаряется, когда дело касается мужчины», — закончила за нее блондинка. «Однако шутки шутками, а это настоящая душегубка». Ефимия согласно кивнула. Гостиная подходила для камерных чаепитий на 5-6 человек. Оставалось только гадать, почему участницы отбора собрались здесь, а не в том же зале Адалисок. Забыв об этикете, девушки уселись вплотную друг к другу, однако места все равно не хватало, многим приходилось стоять. Ефимии повезло. Она пришла в первых рядах и в качестве приза получила кресло. «Может, это тоже испытание?» — продолжила словоохотливая блондинка. «Мы жалуемся, бурчим, а через дырку в ковре за нами пристально наблюдают». Сидевшие рядом Ефимия и стеснительная шатенка дружно обернулись к шпалере со сценой из рыцарского романа. Показалось, или дама на ней моргнула. «Элизабет Сомерсби», — представилась блондинка и по-мужски протянула Ефимии руку. «Единственная дочь графа Экта. Сорви голова, негодная наследница и прочее». Она рассмеялась и задорно подмигнула девушкам. «Сорви голова? А по виду и не скажешь. Голубой шелк, чуть тронутые розовой помадой губы, романтичные локоны». Но стоило Элизабет открыть рот, как истинная натура брала свое. Ефимия сразу прониклась к ней симпатией. Она догадывалась, что Элизабет участвует в отборе не по собственной воле. Наверняка настоял отец. «Мирабель Арно», в свою очередь, представилась шатенка и, покраснев еще больше, хотя, казалось, куда уже, добавила. «У меня титулов нет. Мой отец простой лорд». «Сколько же вам, милое создание?» Элизабет заподозрила, что стеснение девушки продиктовано не только волнением и воспитанием. 16. Чуть слышно призналась Мирабель. Нижний порог допустимого возраста. Видимо, отец очень сильно хотел видеть дочь императрицей. Но вела себя Мирабель и вовсе на 14. Та же Анна не стушевалась бы. Ефимия на минутку представила сестру на месте новой знакомой. Анна наверняка бы велела сделать локоны пружинки и начесать волосы на затылке, чтобы казаться взрослее. Она подсмотрела прическу на одном из приемов леди Малшбеттон и с тех пор копировала для каждого бала, куда их приглашали. И уж точно бы Анна не краснела, наоборот, безумолку болтала и перезнакомилась со всеми соперницами. Ну и раз то повторила, кто станет императрицей. Кивнув собственным мыслям, Элизабет озвучила собственный возраст. «Мне 18. А вы?» — обратилась она к Ефимии. «Как вас зовут? Откуда вы? Придется развлекаться светской беседой, раз маг задерживается. Не узоры ковра же рассматривать». Девушка на краткий миг замялась, но тут же улыбнулась, прогоняя тревогу. «Вздор. Броки не знались с Сомерсби. Уж точно не настолько, чтобы изучать их родословную. Когда Элизабет вошла в брачный возраст, тела обоих братьев давно истлели в могиле. Поводов для пристального интереса нет, опасаться нечего». «Ефимия Феррир». «Боюсь», — вздохнула она. «На вашем фоне я старая дева. Мне целых 20 лет». «О, это вовсе не недостаток», — заверила Элизабет и придирчиво осмотрела собеседницу. На миг показалось. Узнала. Сердце подпрыгнуло к горлу. На щеках едва не расцвели предательские пятна, такие же, как у Мирабель. Но наследницу графа волновала внешность, а не происхождение. «С такими глазами у вас наверняка отбоя от женихов нет. Правильно, не торопитесь. Брак — дело серьезное. Вот так потеряешь голову, поверишь сладким речам, влюбишься в линию подбородка, а он уже обобрал до нитки и развлекается в супружеской постели с любовницей». Ефимия отвела глаза. Невольно Элизабет попала в точку с одной лишь разницей. Они с тем мужчиной никогда не принадлежали друг другу. Пальцы цепко сжали веер. Перед глазами на мгновение возник шатен на втором этаже зала Адалисок. Моргнув, Ефимия прогнала видение и сосредоточилась на другом, заплаканном, осунувшемся лице матери. «Помогло. О, похоже, кто-то успел украсть ваше сердце». Элизабет оказалась проницательной. «Дело прошлое». Девушка поставила жирную точку в обсуждении своей личной жизни. «Но вы правы. Я не тороплюсь связывать себя узами брака, хотя претенденты были». Ефимия порадовалась, что собеседница не стала расспрашивать о родителях. Хотя и так понятно, если не хвастаются титулами, то их нет. «Ох, неужели к вам сватались, а вы отказали?» — осмелилась спросить робкая Мирабель. Она смотрела на Ефимию с таким восхищением, что стало смешно. «Подумаешь, смелый поступок, не согласиться стать чьей-то женой». Оставалось надеяться, что и Анне хватит духу отказать Илью и Субару, если тот вздумает переключиться на младшую сестру. Может, они дочери предателя, бесприданницы, но не потеряли чувство собственного достоинства. Если бы Льюис хотел жениться на Анне, сразу бы ее и обхаживал. Там уж дело сестры, Ефимия бы не вмешивалась. «Да, и не единожды». «Я тоже», — призналась Элизабет. «Отбор спас от очередного навязчивого жениха. Как вспомню о Жаке, вздрогну. Бррр». Она передернула плечами. «А я бы не смогла», — вздохнула Мирабель. «Если бы отец сказал, пошла». По рядам кандидаток пробежала волна оживления, заставив троицу дружно вытянуть шеи. «Неужели начинается?» Стоявшие ближе к дверям кандидатки зашептались, дружно поправляя прически. Повинуясь всеобщему порыву, Ефимия тоже потянулась к волосам, но вовремя отдернула руку. «Это непривычная коса. Вряд ли она без посторонней помощи сможет заново соорудить конструкцию из локонов и шпилек, увенчанную малой диадемой. Их полагалось носить всем участницам отбора. А еще яркие ленты через плечо разных цветов. Ефимия достала зеленые. Она догадывалась. Ленты придумали для удобства императора. Так он мог легко различать девушек, не утруждаясь запоминанием имен. Слуги почтительно распахнули двери, впустив в гостиную низенького пухлого мужчину. Ефимия не сдержала вздох разочарования. Она представляла мага другим, высоким, сухопарым. Одевался мужчина тоже, как смазливый фаворит какой-нибудь принцессы. Эдакая райская птичка, отъевшаяся на имперских харчах. За магом тенью следовали двое. Эммануэль и незнакомый мужчина с блокнотом в руках, наверное, секретарь. «Доброго утра, дамы!» — поздоровался волшебник. «Позвольте представиться. Клод Варнус, придворный маг Его Величества. С нашим любезным мажордомом вы уже знакомы. Помимо него нам помогает господин Эрнест Хомас, секретарь вдовствующей императрицы». Клод выбрал не лучшее обращение, о чем ему не преминули напомнить несколько острых взглядов. Маг смахнул их, словно крошки со стола, и объяснил дальнейшие действия. «Я стану по очереди вызывать вас в соседнюю комнату. Господин Хомас», — секретарь поклонился, — «все тщательно запротоколирует, а господин Дидье проводит успешно прошедших проверку девушек в парк к ее императорскому величеству. Она изъявила желание на день принять вас в штат своих фрейлин». Вот и первое испытание. Ефимия быстро составила план действий. Не спорить, улыбаться, предупредительно исполнять поручения. Не так уж сложно для той, которая терпела насмешки деревенских мальчишек в первые годы ссылки. «Вопросы, барышни?» Клод обвел взглядом собравшихся и, удовлетворенно кивнув, в сопровождении секретаря удалился в соседнюю комнату. Что там разглядеть не удалось, дверь быстро закрыли. Возле нее стражем замер Эммануэль. Напрасно любопытные просили приоткрыть тайну, мажордом упрямо молчал. Дождавшись, пока претендентки успокоятся, он извлек из внутреннего кармана список и начал вызывать по одной девушке в алфавитном порядке. «Мудро. Все равны, никаких обид». Мирабель отправилась первой. Ефимия оказалась последней. Чем меньше кандидаток оставалось в гостиной, тем больше она нервничала. Когда Элизабет скрылась за дверью, в горле и вовсе резко пересохло. «Что там? Как все происходит?» «Обратно никто не возвращался, значит, комната проходная». И вот она осталась одна. Ефимия в волнении смяла юбку. В голову лезли мрачные мысли. Вдруг горничные таки заглянули в вазу и нашли бутылочку с наперсянкой. Тогда никакой проверки нет. Девушек сразу проводили в парк, а вот Ефимию дожидался конвой. Очень удобно приказать назвать ее фамилию последней, чтобы без шума арестовать. Но вот она уже наматывает локон на палец. Если дальше так пойдет, начнет кусать ногти. Нужно срочно отвлечься, перестать столь явно нервничать. Наконец прозвучало. «Леди Ефимия Феррир». Девушка поднялась и нарочито спокойно направилась к почтительно распахнутой двери. За ней оказался не портал в преисподнюю, даже не магическая лаборатория, а самый обычный кабинет. Мирно тикали часы, кокетничали пастушка и пастух на каминной полке. Сдержанно улыбались со стен дамы и кавалеры в старинных нарядах. Никаких солдат, разгневанного императора и пыточных тисков. Ефимия окинула быстрым взглядом стол и с облегчением выдохнула. Если бы наперстянку нашли, то выставили бы на всеобщее обозрение как главный пункт обвинения. Клод Варнус расслабленно устроился в кресле в левой части комнаты. Справа, на небольшом подиуме, зажатом между полками с книгами, что-то усердно писал господин Хомас. При появлении Ефимия он на краткий миг поднял голову и снова углубился в работу. «Присаживайтесь, пожалуйста». Клод указал девушке на свободное кресло. Его развернули так, чтобы сидевший оказался лицом к придворному магу. Придерживая юбки, Ефимия осторожно опустилась на предложенное место, поборов желание сложить руки на коленях. «Все достаточно просто». Маг не сводил пристального взгляда с ее лица. «Вам нужно молчать и не двигаться до моей команды». «И только...» Ефимия была чуточку разочарована. Она полагала, Клод проколет ей палец, станет изучать под лупой ее кровь. Ефимия кивнула. «Я готова». На самом деле она до дрожи боялась грядущей проверки. Когда Клод зашел ей за спину, девушка намертво вцепилась в подлокотники кресла. Ефимия даже зажмурилась от страха, но прошла минута, другая, а страшные слова не прозвучали. Казалось, вообще ничего не происходит. Ефимия осторожно скосила глаза и удивленно нахмурилась. Клод водил руками возле ее головы. Вряд ли он дурачился, зрителей нет, выходит, действительно колдовал. Испугавшись, что маг прочитает ее мысли, Ефимия принялась мысленно считать. Некогда она то ли слышала, то ли читала о подобном способе сбить с толку ментала. Когда все закончилось, девушка успела дойти до 100. Клод вернулся в кресло и велел секретарю поставить возле фамилии Ефимии птичку. «Все в порядке, миледи», — заверил он. «Проверка — сущая формальность». «Не в обиду, но я еще не встречал ни одной женщины-мага. А если бы создатель вдруг наделил представительницу слабого пола даром, она бы не прошла отбор строгой комиссии». «Безусловно». Губы одеревенели, но Ефимия сумела раздвинуть их в слабой улыбке. «Я не в обиде. Безопасность империи превыше всего, вы лишь выполняли свою работу». Шаблонная фраза упала на благодатную почву. Еще недавно отстраненный, Клод засиял, обрадованный уважением к своему ремеслу. «Будете смеяться, но вы первые, кто понял суть процедуры», — пожаловался он. «Остальные леди посчитали ее чуть ли не личным оскорблением». «Даже Мирабель? Она скорее умерла бы от смущения, нежели посмела конфликтовать с придворным магом». «Прискорбно», — охотно включилась в беседу Ефимия. «Увы, не по доброте душевной, а из корыстных побуждений, заручиться поддержкой Клода. Им следовало бы больше думать об императоре, нежели о себе». «Ах, майстер Варнус», — окончательно вошла в роль девушка, даже руками всплеснула. «Вы бы слышали их разговоры. Сплошное самолюбование. Такое впечатление, будто они родились с короной на голове». «Ох, простите», — уже искренне спохватилась она. «Прежде я не встречала магов и не знаю, как к ним обращаться». «Вдруг Клод дворянин, тогда ее майстер оскорбительно». «Все в порядке», — заверил маг. «Я тоже не состою в родстве с императорской фамилией». Поболтав немного с Клодом о тяжкой доле обычного, пусть и наделенного даром человека при дворе, Ефимия благополучно покинула комнату. Никто не спешил ее арестовывать. Истинное происхождение девушки пока тоже оставалось тайной за семью печатями. Впереди ждало испытание императрицей-матерью. Итак, отбор начался. Интересно, все девушки доживут до бала открытия? Седьмое чувство подсказывало, что ее величество Алисия окажется строже всех судей вместе взятых. Попасть в парк из отведенного претендентком крыла было легко. Достаточно спуститься по очередной лестнице. Она оказалась не столь широка, как виденная в первый день, без скульптуры, вазонов, но тоже мраморная. Сосредоточенные девушки покорно следовали за Эммануэлем, словно птенцы за уткой, ведущие их к водоему. Кто-то заучивал слова приветствия, кто-то репетировал правильное выражение лица. Пара минут, и претендентки уже стояли возле увитой плющом арки. Ефимия видела ее из окна спальни. «Ее величество уже там?» Велев девушкам обождать, важно осведомился у стражников Эммануэль. «Да, милорд», — почтительно ответил старший по званию. «Пару минут как?» «Кто с ней сегодня?» «Леди Амальфина и барон Марлоу». Мажордом довольно кивнул и обернулся к подопечным. «Правила общения с ее величеством просты. Доброжелательность и честность. Вам повезло с дежурной фрейлиной. Леди Амальфина точно не устроит каверс. Барон Марлоу вне игры. У него нет ставленниц на отборе». Ефимия не ошиблась. Эммануэль — важная фигура при дворе. Она не удивилась бы, если бы он подстроил так, чтобы во время знакомства с императрицей подле нее оказались нужные люди. Ее величество мерило шагами песчаные дорожки в цветнике. Он простирался на несколько сот метров, поражая воображение причудливыми красками и затейливыми композициями. Сама императрица тоже блистала, смело сочетала лимонный цвет с одним из темных оттенков зеленого. Волосы Алисии поредели до срока, и она много лет носила шиньон. Высокая, почти как Ефимия, императрица умело балансировала на грани грузности. Бриллиантовая брошь в виде звезды на груди и бриллиантовые же диадемы в волосах красноречиво обозначали статус женщины. Позади императрицы практически шаг в шаг ступали сопровождающие. Та самая леди Амальфина, худощавая дама средних лет, и барон Марлоу, ровесник покойного генерала Брока. Чуть дальше, чтобы не мешать, семенила служанка, готовая в любую минуту подать складное кресло или стакан лимонада. «Эммануэль, друг мой!» Алисия просияла при виде мажордома и раздраженно махнула спутником. «Оставьте нас!» Леди Амальфина и барон Марлоу покорно удалились, но не потеряли императрицу из виду. «Ваше Величество!» Выказывая свое почтение, Эммануэль чуть ли не пополам согнулся и облобызал ладонь в лайковой перчатке. Императрица чуть повела глазами, и он выпрямился, взял ее под руку. Девушки переглянулись. Многие сделали выводы, к которым чуть ранее пришла Ефимия. «Вот тебе и простая одежда, черная униформа слуг». На них маркиз и графинь императрица взглянула холодно, мельком, а к Эммануэлю явно благоволила. Странная парочка удалилась к идеально ровному баскету. Они о чем-то совещались, периодически посматривая на участниц отбора. Но вот императрица кивнула, и Эммануэль вернулся к подопечным. Девушки полагали, он что-то им скажет, но мажордом без лишних слов бросил их на растерзание матушки потенциального жениха. Участницы отбора, все как одна, замерли в почтительном реверансе. Императрица не спешила их поднимать. Обмахиваясь веером, будто на улице царила невообразимая жара, она вглядывалась в опущенные лица. Сложно сказать, удовлетворили ли ее отобранные комиссиями кандидатки. В равной степени императрица могла счесть их никуда не годными либо похвалить. Хотя нет, губы таки разочарованно дрогнули. Как всякая мать, она искала сыну идеальную супругу. Таковых, естественно, в природе не существовало. «Надеюсь, вы понимаете», — зашелестел гравий, в такт ему ударялся о ладонь сложенный веер. «Где и для чего вы находитесь? Осознаете свои права и обязанности?» Вопрос не требовал ответа, и императрица продолжила, прохаживаясь перед участницами отбора. «Попасть сюда — большая удача. Но вы должны приложить вдвое больше усилий, чтобы остаться. Я решила взглянуть на вас прежде сына, чтобы исправить возможные ошибки отборочных комиссий графств. Красоты или происхождения мало. Вы должны доказать, что достойны высокого статуса. Те, кого я сочту перспективными, позавтракают завтра с императором». Алисия велела служанке принести стул и с комфортом устроилась посреди дорожки. Позади нее, словно стража, замерли леди Амальфина и барон Марлоу. Девушки по-прежнему балансировали в неудобной позе. Самовольно выпрямиться они не могли. «Довольно», — смилостивилась императрица, когда ноги бедняжек начали дрожать от напряжения. «Настоящая леди способна не двигаться минутами. Теперь подходите по одной, пришло время знакомиться». В рядах девушек наметилось замешательство. В итоге первой вышла Эрнестина Ласси, единственная герцогиня в сонме графинь, маркиз, баронесса и обычных леди. Она непринужденно склонилась в столь низком реверансе, что едва не подмела волосами песок. Затем выпрямилась и скромно потупила взор. «Представьтесь, милочка, расскажите, что сочтете нужным, и пройдитесь отсюда». Императрица ненадолго задумалась. «Вон до той клумбы. Косолапая невестка мне не нужна». Кто бы сомневался, герцогиня ходила так, что не расплескала бы кувшин с водой на голове. Говорила она тоже только то, что от нее хотели услышать. Она ведь счастлива оказаться здесь и надеется привлечь внимание Его Величества. Пример герцогини подхватили остальные. Они наперебой пели, как грезили об императоре, сколько хорошего слышали о его матушке. Ефимии хотелось нарушить сладостный хор, но, следуя заготовленному плану, она тоже притворилась влюбленной соискательницей. Девушка не забыла подчеркнуть, что такой шанс выпадает раз в жизни, и ей, обычной леди, даже не приходилось о нем мечтать. «Вы очень высокая». Опять по выражению лица не поймешь, упрек это или комплимент. «Я вошла в отца, Ваше Величество». «Опасная, скользкая тема, но в некоторых случаях лучше сказать правду. Женщине лучше быть ниже мужчины, однако вы неплохо бы смотрелись рядом с Варденом. Мой сын высокий, обычная партнерша ему по плечу. Ефимия ушам своим не поверила. Ее только что выделили. Взгляды заклятых подруг по отбору прожигали спину. Если бы могли, они укоротили бы Ефимию на голову. Императрица кивком головы отпустила девушку и занялась следующей. Пока все шло хорошо. Ее величество приятно удивило то, что не пришлось никого выбарковать. «Надо же!» — обратилась она к леди Амальфине. «Умеют, когда захотят. Тут можно выбрать приличную невестку. А вы как считаете?» Фрейлина чиркнула взглядом по напряженным лицам и кивнула. «Хорошие девушки, ваше величество». «А вы как считаете, барон?» «На месте его величества я бы женился на всех сразу», — пошутил Марлоу. «Тогда, допустим, всех. Пусть готовятся к протокольному завтраку. Запомните, первое впечатление можно произвести лишь единожды», — напутствовала кандидата к императрице. «На вас станут смотреть, оценивать». «Надеюсь», — строго добавила она, — «танцевать все умеют». «Да, ваше величество», — дружно ответили девушки. Алисия холодно улыбнулась и вскользь обронила. «Кому-то из вас со временем предстоит называть меня матушкой». «Возможно». И все. Ее величество, потеряв всякий интерес к участницам отбора, повернулась к ним спиной. Ефимия испытала легкое разочарование. Она готовилась терпеть вздорную старуху весь день, а та ограничилась от силы часом. Слишком легкое испытание. С другой стороны, встреча с императрицей — всего лишь разминка. Впереди ждал бал и прочие испытания.